Глава 34. Джулиан был готов сражаться, ранить, истечь кровью. Хотя нет, сделать так, чтобы кровью истекали они, те, что стояли на его пути. Любой, кто посмел помешать ему добраться до этого человека. Но когда дверь выбили с такой силой, что дерево раскололось, Джулиан оказался лицом к лицу с врагом, по венам которого не текла кровь. Среди пыли и расколотых досок стоял железный ревенант. От увиденного шок волной пронесся по телу Джулиана. Еще один грех, который лежал на плечах его дяди. Возможно, это был тот же самый ревенант, создание которого Джулиан видел собственными глазами, хотя сказать наверняка было трудно. Броня на нем была простой и без украшений, такую использовали еще десятилетия назад. Современные мечи, такие как Джулиан, все еще носили доспехи, но те были подогнаны по фигуре, обтекаемы и, позволяя свободно двигаться, не закрывали его с головы до ног. Сейчас, без доспехов, он чувствовал себя голым, но думать об этом не было времени. Инстинктивно Джулиан поднял руку, намереваясь с помощью магии не позволить существу приблизиться, но все же он знал, что это будет бесполезно. Размер костюма, плотность железа. Броня ревенанта, должно быть, весила в два раза больше, чем Джулиан, а значит, у него не было ни малейшего шанса его замедлить, не говоря уже о том, чтобы остановить. Ему было все равно. Казалось, он разучился мыслить логически. К черту магию, к черту логику! Он готов был разорвать это существо на части голыми руками. Что и попытался сделать. Он безжалостно, без соблюдения какой-либо техники, рубил мечом, но независимо от того, куда наносил удар и как сильно, меч рикошетом отскакивал от доспехов, оставляя только царапины. Броня была толще, чем мог бы носить на себе кто-либо живой. Но в этом-то и был смысл. Нежить, как и колодец, который питал железных ревенантов, не подчинялась правилам естественного мира. Призрак принимал каждый удар Джулиана, либо зная, что у него ничего не получится, либо подчиняясь отданному приказу. Джулиан подозревал, что существо не знало ни боли, ни страха, и даже пробей он плотную железную броню, после его меч был бы бесполезен. Джулиан, чье дыхание сбилось от усилий, наконец сдался. Перед лицом неожиданного препятствия его гнев грозился утихнуть, уступив место ясному взгляду на вещи. Может, стоило уйти с Рен, когда у него была такая возможность? Может, он поступил глупо? Лихорадочно соображая, Джулиан отступил вглубь комнаты и пробежался взглядом по небольшому помещению. Если приманить ревенанта подальше от двери, он, возможно, смог бы обойти его. И мысли Джулиана, как и любой план действий, улетучились, когда ревенант вошел в комнату, а опустевший дверной проем заполнил другой, точно такой же. Джулиан оказался в тупике. Но ведь этого он и хотел, верно? Он отказался убегать, хотел посмотреть дяде в глаза, хотел спросить с него. Но каким бы талантливым бойцом ни был Джулиан, он ни за что не смог бы победить двух железных ревенантов, а также отряд личной охраны регента. Если он действительно хотел встретиться с дядей лицом к лицу, ему придется сделать это в качестве пленного. С колотящимся сердцем Джулиан опустил меч. Трусы, из которых состояла Красная гвардия, дождались, пока ревенанты усмирят Джулиана, и только потом вошли в комнату. Возможно, подобную тактику можно было посчитать благоразумной, но в то же время жалкой. Джулиан подумал о том, что сказала бы Рен, будь она здесь. Какие оскорбления она бы выплюнула им в лицо. Даже потерпев поражение, она бы вызывающе улыбнулась им. У Джулиана скрутило живот. То, что она ушла, было к лучшему. По какой-то причине его дядя нуждался в ней, и, разрушив его планы, Джулиан не испытывал ничего, кроме глубокого удовлетворения. Его дядя. Его дядя. Реальность наконец-то обрушилась на Джулиана. Этот человек спас его, вырастил и возвысил только для того, чтобы снова сломить. Он являлся монолитом, фундаментом, на котором строилась жизнь Джулиана. Человек, которого, как ему казалось, он знал. Человек, которого, как Джулиан думал, он понимал, со всеми недостатками и прочим. Джулиан определенно понимал своего дядю. Понимал, что с самого начала тот не стоил его доверия. Ревенанты взяли его под руки, сжимая достаточно сильно, чтобы остались синяки. Тогда один из солдат, избегая встречаться с ним взглядом, забрал его меч. Джулиан знал этих людей. С ними он тренировался, служил, ходил по одним залам. Знали ли они, какие приказы отдавал его дядя? Даже теперь были ли они посвящены во все детали? Или в свое оправдание Фрэнсис сочинил какую-то историю? Такое случалось не в первый раз. Ревенанты сильнее сжали его руки и потянули вперед, и Джулиан задумался, чьим приказам они действительно следовали. Возможно, королева трупов все же не была вымыслом. Возможно, не Фрэнсис на самом деле находился у руля. Что если он тоже был марионеткой в чужой игре? Джулиан полагал, что готов встретиться с дядей, но, войдя в соседнюю комнату, он почувствовал, что, несмотря на огонь в камине, на лбу выступает холодный пот. Его одолевали противоречивые эмоции. Он всегда боялся этого человека, но в то же время доверял ему. Равнялся на него. Внимательно слушал его речи о силе и самопожертвовании. Верил, когда он говорил, что делает все ради блага их дома. Но Джулиан был частью этого дома. Был рожден, чтобы править им, как и его отец. Тем не менее, то, что этот человек мог так легко использовать их, а затем просто приказать убить, означало, что его заботит не то, что лучше для дома, а то, что лучше для него. «Джулиан», — недоверчиво произнес дядя, когда его племянника поставили перед ним на колени, — «слава молоту и мечу! Ты жив! Я...» «Не стоит», — отрезал Джулиан. «Не знаю, что ты слышал, сынок, но...» «Не называй меня так», — сказал Джулиан, едва громче шепота. Хуже всего было то, что он позволил этому случиться. Даже с радостью. Он был молод и напуган, так что позволил этому человеку забрать себе все, да еще и был благодарен за это. «Спасибо, дядя, за то, что ты возглавил Дом Железа. Спасибо, дядя, за то, что заставляешь меня быть сильным». «Спасибо, дядя, за то, что превратил меня в оружие, вопреки моему желанию». Джулиан сжал кулаки. Его дядя заметил это, но, ничего не сказав, повернулся к одному из своих охранников. «Вы проверили комнату?» «И все остальные на этаже». «Я пришел один», — вмешался Джулиан. Фрэнсис проигнорировал его, сосредоточив все внимание на охраннике, который подтвердил слова Джулиана резким кивком. «Мы как раз проверяем последнюю из комнат, милорд, но пока никого не нашли». Джулиан позволил себе вздохнуть с облегчением. Побег Рен не только гарантировал ее безопасность, но и то, что о произошедшем в этой комнате станет известно другим. Джулиан сомневался, что кому-то во владениях есть дело до него или его дома, но вот весть о принце Леопольде и опасности, которая ему грозит, могла взбудоражить. И если они не глупые, то увидят за этим большее и пришлют кого-нибудь на помощь. Причем быстро. Убедившись, что о его делах позаботились, Фрэнсис снова устроился у камина в кресле с высокой спинкой. «Итак», — сказал его дядя, сложив кончики пальцев домиком. «Больше он не изображал привязанность или заботу. Каким-то образом тебе удалось обмануть капитана Ройса и уйти невредимым. Что насчет девчонки?» Джулиан нахмурился. «Девчонки?» Впервые он заметил в комнате Золотого Принца. Тот, охраняемый двумя гвардейцами, сидел в углу, но при упоминании Рен зашевелился. По блеску его золотистых глаз Джулиан понял, что принц внимательно прислушивается в ожидании ответа. «Ко столом», — нетерпеливо добавил его дядя. «Та, что, по словам капитана Ройса, упала вместе с тобой в какую-то расщелину». «Полагаю, она все еще там», — равнодушно сказал Джулиан, «где бы ни приземлилось ее тело». Ресницы регента затрепетали, и он прикрыл глаза. Судорога гнева промелькнула на его лице. Джулиан наслаждался увиденным, позволил разочарованию дяди подпитывать его собственные эмоции. «Все верно. Твои планы, все твои козни провалились, по крайней мере, на данный момент. Скажи мне, почему?» — нарушил тишину Джулиан. Его голос дрожал от едва сдерживаемых эмоций. «Ну же, Джулиан, не будь дураком. Не будь, как он. Не будь, как он». Дядя все время принижал его отца, называл его добрым, но слабым, хорошим, но не сулящим никакой надежды. Джулиану повезло, что дядя был рядом и смог исправить ошибки его отца. Он должен быть счастлив, что нашелся кто-то компетентный, способный взять бразды правления в свои руки. Джулиан никогда не сомневался в словах дяди. Его отец, убитый горем из-за смерти матери и катастрофы, которую вызвал пролом, не справился и позволил их дому превратиться в руины. Его не спасли даже женитьбы на наследнице уважаемой семьи кузнецов и рождение второго ребенка. Во время восстания он сражался храбро, но безрассудно. И, к сожалению, хотя это можно было предугадать, так и не вернулся домой. Джулиан верил каждому слову и стремился стать лучше, добиться большего, быть умнее, храбрее и сильнее. Все всегда сводилось к силе. Он и не подозревал, что самая большая слабость — это слушаться сидящего перед ним человека. Джонатан Найт не годился для правления. Он был помехой для нашего дома, так что его пришлось убрать. Когда я вмешался, все находилось в плачевном состоянии. А теперь мы готовы к возрождению. С помощью монстров, созданных из нежити. Немного поэтично, тебе не кажется? Существа, которым было предначертано стать нашей погибелью, вместо этого подчинились нашей воле. Ее воле, ты хотел сказать. Ты точно не командуешь ими в одиночку. Верно, дядя? Как и любой хороший политик, я заключал сделки, строил планы и находил союзников. Но в итоге править я буду безраздельно. Вот почему, как ты уже понял, от тебя пришлось избавиться. Главой Дома Железа может быть только один. И это буду я. От этих слов ледяная капля страха пробилась сквозь жгучий гнев Джулиана, потому что он не был единственным наследником Дома Железа, у него была сестра. А как же Бекка, дочь твоей сестры? Ее ты тоже собираешься убить? Ну же, мальчик, я же не совсем бессердечный. Будущее Ребекки будет таким же безоблачным, как и мое, вот увидишь. Хотя вряд ли. Джулиан хотел верить, что Бекки не причинят вреда, но как он мог доверять хоть чему-то из того, что говорил этот человек? Он ломал голову над тем, что регент подразумевал под безоблачным будущим, когда последние слова дяди заставили все его опасения отойти на второй план. Джулиан попытался высвободиться из крепкой хватки железных ревенантов, но это казалось невозможным. «Значит, ты убьешь меня прямо здесь?» Регент, который при резком движении Джулиана напрягся, теперь откинулся на спинку стула и вздохнул. «Сразу видно, что в своей жизни ты совершил не так много убийств, раз задаешь такие вопросы. Убей я тебя в гневе, было бы лучше или хуже? Твоя смерть не будет бессмысленной. То, что я следую своей цели, не делает меня бесчувственным. Совсем наоборот». «Я убиваю, потому что у меня нет другого выхода». Джулиан в отчаянии стиснул зубы, но прежде чем он успел придумать, что сказать или как образумить собственного дядю, в комнату ворвался один из его охранников. «Прошу прощения, милорд, но она здесь, ожидает снаружи. Сейчас!» «Что-что?» — рявкнул побледневший регент, чье высокомерное превосходство испарилось в мгновение ока. Джулиан потрясенно переводил взгляд с одного на другого и, потеряв последние крупицы самообладания, мрачно рассмеялся. «Помяни чёрта», — сказал он, злобно улыбаясь. Ему претила сама мысль о королеве трупов, нападавшей на его народ. Но если эта женщина была настолько могущественна, что заставляла его дядю потеть, он мог только порадоваться, что она не вымысел. Что-то там говорил о единоличном правлении. Хозяйка зовет тебя. Лучше не заставляй ее ждать. От гнева его дядя поджал губы. Заткните ему рот кляпом. И второму тоже, приказал он одному из своих охранников, прежде чем снова повернуться к тому, кто доставил сообщение. Скажи, что я сейчас спущусь. Пока Джулиана связывали и оттаскивали в угол к принцу, Фрэнсис пригладил слегка растрепанные волосы и потянулся за шлемом. Красная гвардия, готовясь уйти, сделала то же самое. Все до одного. Джулиан огляделся, не позволяя себе радоваться раньше времени. Конечно же, все солдаты ушли, но два железных ревенанта, которые притащили его сюда, остались. Неподвижные, будто статуи, они стояли перед запертой дверью. Джулиан повернулся к Леопольду и впервые хорошо его рассмотрел. Под глазами у золотого принца появились мешки, а волосы лишились объема и золотистого блеска, который бросился в глаза Джулиану у пограничной стены. С губой, треснувшей от удара, он острым взглядом оценил ситуацию, в которой они оказались, уделив особое внимание железным ревенантам. Затем золотой принц начал извиваться, очевидно пытаясь справиться с путами. Джулиан взглянул на их стражников. Они никак не отреагировали. Принц, заметив это, нахмурился. Он явно понятия не имел, с чем имеет дело. Джулиан попытался поймать его взгляд, предостерегающе покачать головой, но Леопольд внезапно будто бы смирился. Плечи принца поникли, и он прикрыл глаза. Джулиан переключил внимание на свое оружие, которое сжимал в руке один из ревенантов. Если бы он только освободил руки, возможно, смог бы призвать... Кузнец попробовал пошевелить руками, а потом снова посмотрел на Леопольда. Тот двигал челюстью по кругу. Сначала Джулиан списал это на дискомфорт, поскольку из-за толстого кляпа, туго завязанного на затылке и натянутого между зубами, его собственная челюсть начала пульсировать. Но движения принца ритмично повторялись. И вот прямо на глазах у Джулиана ткань разорвалась пополам, и Леопольд выплюнул концы. Заметив удивление Джулиана, принц широко и ослепительно улыбнулся, обнажив острые, как кинжалы, и надетые поверх зубов золотые клыки. Леопольд оглянулся на железных ревенантов, но те по-прежнему ничего не замечали. Так что он снова повернулся к Джулиану и, как ни в чем не бывало, сказал: «Замри!» и вцепился зубами в край кляпа возле челюсти Джулиана. Стороннему наблюдателю могло показаться, что Леопольд пытался перегрызть ему горло или, возможно, испить его крови. Прежде чем Джулиан успел оправиться от шока, он почувствовал, как волокно за волокном начала рваться ткань. Последний рывок, и с поворотом головы Джулиана кляп упал. Они уставились друг на друга. «Хитрый трюк!» — кузнец был впечатлен. «Спасибо!» — выдохнул принц, прислоняясь к стене, чтобы отдышаться. «Золото мягче и податливее железа. Я спрятал эти кусочки на задних зубах». При обыске довольно тщательным, должен заметить. Никому и в голову не пришло туда заглянуть. Правда, потом пришлось менять форму, но я очень хорошо орудую языком. Он лукаво улыбнулся, напомнив Джулиану Арен. Неудивительно, что эти двое стали друзьями. К сожалению, с этим мои клыки не справятся. Он поднял руки, туго связанные толстой веревкой. Просто не могу поверить, что они позволили мне это сделать. Добавил он, взглянув на железных ревенантов, которые не сдвинулись ни на дюйм. «Не уверен, что у них есть способность видеть», — ответил Джулиан, изучая их стражей, — «и собственная воля». «О чем ты?» — спросил Леопольд. Джулиан мрачно посмотрел на принца. «Они закованы в железо нежить, которая выполняет чужие приказы». Брови принца взлетели до самой линии роста волос. Он снова посмотрел на ревенантов через плечо, а потом опять повернулся к Джулиану и изрек: «И впрямь. Даже будь наши руки не связанными, против них у нас нет шансов», — сказал Джулиан, чувствуя, как его охватывает отчаяние, по крайней мере, без подкрепления. Словно по приказу, дверь с грохотом распахнулась, и перед ними предстала Рен, в броне из костей и с подведенными черным губами и глазами. «Остановитесь!» — крикнула она, прежде чем железные ревенанты успели сделать что-то большее, чем повернуться в ее сторону. И точно так же, как тогда в проломе, призраки повиновались. Джулиан мог поклясться, что заметил зеленую искорку в глазах Рен, когда она вошла в комнату. То же самое он видел в проломе, но свечение исчезло так же быстро, как и появилось, так что он решил, что ему показалось. Волна эмоций поднялась в груди Джулиана. Страх, который пронзал его всякий раз, когда Рен использовала свою новую силу, померк перед странным трепетом, который он испытывал, смотря на нее. Бесстрашную, опасную и сражающуюся на его стороне. В следующее мгновение она уже сидела перед ними и перерезала железным сердцем путы на их руках. Сначала она освободила Джулиана, который, не задумываясь, произнес: «Ты здесь». Рен ухмыльнулась. «Я никогда не умела следовать приказам». Когда он улыбнулся в ответ, она повернулась к Леопольду. «Прошу прощения за задержку, Ваше Высочество». Леопольд выглядел ошарашенным. «Ты жива и пришла сюда, за мной!» «И много чего натворила по пути», — ответила Рен, бросив заговорщический взгляд на Джулиана, который уже выпутался из веревок и поднялся на ноги. «Нам нужно уходить, и как можно скорее». «Но как ты...» «Я все объясню, как только мы выберемся отсюда». Джулиан наклонился, чтобы помочь Леопольду подняться на ноги. «Но люди регента ждут внизу», — запротестовал принц, потирая ноющие запястья. «Мы не можем так рисковать». «Мы и не станем», — сказала Рен, пряча кинжал в ножны, — «потому что уйдем по крышам». «Мое оружие», — произнес Джулиан, и Рен заметила его меч в руках железного ревенанта. Расправив плечи, она подошла к призраку. «Отдай это мне». В ее словах было что-то странное, отличимое от обычной речи, какая-то едва уловимая интонация, которую Джулиан никак не мог понять. После небольшой паузы ревенант протянул оружие Рен. Девушка бросила его через всю комнату прямо в руки Джулиана. От знакомого чувства тяжести его охватило облегчение. Когда Джулиан двинулся вслед за Рен, то заметил на приставном столике свой помятый шлем и тут же схватил его. Рен добралась до балконных дверей и широко распахнула их перед Джулианом. Было приятно снова работать вместе. Словно так и должно было быть. «Давайте же!» — крикнула Рен через плечо, когда Джулиан, опёршись ногой на перила балкона, запрыгнул на крышу. Посмотрев вниз, он увидел, как Рен придерживает принца за ноги и потянулся к нему сверху. Когда Джулиан опустил Леопольда на черепицу рядом с собой, он снова повернулся, чтобы помочь Рен. «Оставайтесь здесь!» — отдала она последний приказ ревенантам, прежде чем закрыть балконные двери и схватить Джулиана за руку. «Уф!» — выдохнула Рен, поднявшись на крышу. Джулиану еще никогда так сильно не хотелось поцеловать ее, но то была плохая идея. Так он ей и сказал. Плохая идея, потому что он растворился бы в этом, растворился бы в ней, как когда-то сделал его отец. Но так говорил его дядя. Возможно, единственный способ проиграть — это позволить Рен уйти. «И куда мы теперь?» — спросил Леопольд, разрушая момент. Рен, которая казалась взволнованной, отпустила руку Джулиана. «Можем перейти по переулку к следующему зданию», — сказала она, указывая на другую сторону покатой крыши. «Подождите», — пробормотал Джулиан, роясь в их сумке и поспешно доставая доспехи. Надев помятый шлем, он мысленно пообещал себе выправить его, как только выпадет возможность. Когда он закончил, Рен повела их вверх по коньку крыши, а после они снова спустились вниз. Чтобы перебраться на соседнее здание такой же высоты, было достаточно прыжка. Джулиан уже сделал несколько шагов назад, готовясь к прыжку с разбега, когда с улицы донеслись голоса. Кузнец резко замер. «Ваше Величество!» — раздался безошибочно узнаваемый голос его дяди. Все трое переглянулись, опустились на черепицу и на животах подползли к краю крыши. Дядя Джулиана в сопровождении своей Красной гвардии остановился у входа в переулок, а напротив него стояла окруженная сверкающими железными ревенантами высокая женщина, чье лицо было скрыто вуалью.